чем те другие, торжественные в силу того, что они были. Некоторые это отрицают. Они находят торжественным только некогда прошлого, а некогда будущего кажется им презренным. Это ханжи, а не благочестивые люди. Это глупцы с мутной душой. Яков был не из их десятка. Кто не чтит некогда будущего, тот не достоин некогда прошлого, и к нынешнему дню относится тоже неверно. Таково наше ученое мнение, если нам позволено вставить его в те наставления, что давал Фомари и Яков бен Ицхак, и которые полны были этого двойного некогда. Да и как же иначе, если он рассказывал ей мир, а девиз мира именно некогда, и повествовательское, и пророческое. Ей впору было благодарить, и она действительно благодарила его такими словами. «Тебе показалось мало, господин, рассказать мне о том, что было, и ты поведал рабыне своей еще и о далеком будущем». Да, он делал это совершенно непроизвольно, ибо во всех его историях с самого начала присутствовал элемент предсказания, так что их нельзя было излагать, не пророчествуя. О чем он говорил ей? Он говорил ей о Шиломе. Было бы ошибкой полагать, что о герое Шиломе Яков завел речь лишь на смертном одре, по какому-то предсмертному наитию. Никаких наитий он тогда вообще не сподоблялся, а лишь изрекал давно подготовленное то, что уже полжизни обдумывал, и что смертный его час должен был лишь осветить. Это относится не только к благословениям и похожим на проклятие суждениям о сыновьях, но и к упоминанию некого обетованного героя, названного им Шилом, и занимавшего его мысли задолго до появления Фомари. Хотя говорил он о нем только с ней и больше ни с кем, в благодарность за ее великое внимание и за то, что был влюблен в нее остатками своих сильных некогда чувств. «Кого или что?» подразумевал он под Шиломом. Странное дело, как он такое выдумал? Шилом было поначалу просто названием города, огороженного стеною округа в более северной части страны, где в случае своей победы в войне собирались обычно для дележа добычи туземцы. Не такого уж, следовательно, священного места. Но оно называлось местом покоя и отдыха, ибо слово «шилом» означает именно это. «Мир» означает оно, и отрадную передышку после кровавой усобицы, и звук его благословен, и оно годится равно для имени человека и для названия места. И если Сихем, княжеский сын, носил то же имя, что и его город, то и слово «Шилом» могло служить именем человека и сына человеческого, названного царством мира, то есть именем мироносца и миротворца. Якову он виделся пришельцем, обещанным человечеству в древнейших и постоянно обновляемых посулах и предсказаниях, обещанным женскому лону, обещанным в благословлении Ноя Симу, обещанным Аврааму, в чьем семени должны были благословиться все народы земли, примирителем и помазанником, повсеместным от моря до моря и от реки до конца мира властителем, перед кем склоняются все как один цари, за кем пойдут все как один народы, героем, который некогда родится от избранного семени, чтобы навеки занять престол его царства. Его-то грядущего он и называл Шиломом. И давайте вообразим, давайте хорошенько представим себе, как, связывая в эти часы поучений отдаленно начальные с отдаленнейшим будущим, говорил о Шиломе Иаков, человек впечатляющий впечатлительности. Это было значительно, это было исполнено силой. Фонарь, женщина единственная, кому выпала честь это слышать, сидела не шевелясь. Даже самый внимательный глаз не нашел бы, что серьги ее хоть разок покачнулись.